роль идей в таком изменении. Как справедливо заметил археолог Уильям Избелл, хотя археология хорошо экипирована для того, чтобы иметь дело с весьма различными временами, она плохо экипирована, чтобы иметь дело с человеческими идеями, уровнем, на котором существует структурная модель. В отличие от истории, которая состоит прежде всего из идей, зарегистрированных людьми о своем времени, археология извлекает лишь останки деятельного поведения. Хотя теперь имеется мало сомнений в том, что Уари представляла собой осуществление откровенно агрессивного поведения, до сих пор невозможно было проследить в полной мере те изменения, которые произошли в анской мысли как результат опыта Уари. Остальная часть данной главы посвящена поэтому анализу изменений в космологических представлениях, выраженных в орочерийских мифах. Этот анализ имеет синергическое отношение к археологическим данным в том смысле, что они освещают и освещались недавно изданными результатами, касающимися возвышения и падения государства Уари. И, наконец, поскольку теперь можно получить точные даты из самих мифов, смею утверждать, что мифы Уарочири в одном весьма важном отношении уникальны. Они представляют, по моему разумению, единственный сохранившийся во всемирной литературе документ, ведущий хронику всего психологического процесса, которому подверглось общество, впервые столкнувшееся с возникновением институционализирования войны. Как я пытаюсь показать, этот опыт изменил не только социальный порядок в Андах, но также связи между людьми и их мифами. Именно это последнее изменение, в полной мере отраженное в уарочирийских мифах, будет продолжать сказываться на развитии андского опыта все последующие столетия и решающим образом способствовать формированию Ингской империи. История начинает, стало быть, с археологии потопа. Археологическое местоположение Уари находится в центральных Андах, вблизи современного Аякучо, на высоких долинах между горе, между восточной и западной кордильерами Анд, между Пампой и Рио-де-Жанейро и системами каналов реки Монтаро. Уари расположена примерно в сотне воздушных миль от центрального района Уарочири. Многие годы археологи предполагали, что раскопки на месте Уари помогут извлечь из земли доказательства более ранних государственных образований, доказательства развития предшествовавшего государству Уари. Избелл отмечал, однако, что хотя это может звучать невероятно, но фактически в Уари нет археологических доказательств, которые бы указывали на истоки централизованного государства. До событий, которые начались около 600 года нашей эры, там нет никаких доказательств социального класса, правительственных закромов для складирования уплачивавшейся работниками дани, бюрократических учреждений, централизованных церемониальных центров, систем ведения летописи или оборонных структур. Разработанная для андской горной местности археологическая хронология основана на изучении керамических слоев с приблизительно абсолютной датировкой, обеспечиваемой посредством радиоуглеродного метода измерений. Ранний промежуточный период, приблизительно 200-й год до нашей эры, примерно 600-й год нашей эры, предшествовал наступлению состояния войны. Так называемый средний горизонт, отмечающий возвышение Уари в период интенсивного политического и идеологического обмена вверх и вниз по Андам, начался где-то между 550 и 600 годом нашей эры. Ради ясности я не стал использовать в тексте принятые в археологии названия периодов, а вместо этого следовал хронологии Менцеля, интерпретированной Анитой Кук с точки зрения абсолютных дат, всякий раз, когда текст определенных статей говорит об археологических периодах, или я также использовал абсолютные даты, предлагаемые авторами отдельных статей. Следуя этой установке далее в определенных параграфах, я упоминал конец среднего горизонта 1b, 625-650 годы нашей эры, просто как 650-й год нашей эры.